Самоходные огнеметы на базе ЛВТ. На Тихоокеанских островах огнеметы стали для американцев важным оружием ближнего боя. Необходимость в самоходных огнеметах выявилась еще во время боев на Тараве в ноябре 1943 года. Естественно, что самоходные огнеметы для морской пехоты выполняли, в том числе и на шасси машин семейства ЛВТ. По заказу, выданному в январе 1944 года химической службой армии США, завод Lima Locomotive Works при помощи Standard Oil Development Company провел работу по установке на плавающий танк ЛВТ-Э1 пневматического огнемета. Модифицированный бронспойт Е7Р2 огнемета заменял в башне танка пушку калибра 37 мм. Так обеспечивалось почти круговое огнеметание. Угол горизонтального наведения огнемета ограничивался 240 градусов из-за пулеметных установок в корме машины. Баки с огнесмесью и баллоны со сжатым газом размещались внутри машины. Наведение огнемета производилось с помощью механического прицела. На той же основе изготовили огнеметный танк, установив в башню ЛВТ-Э1 вместо пушки огнемет Е14-7Р2 модернизированной огнеметной аппаратуры Е14. Машины прошли испытания, но в боях не применялись. Дальность огнеметания не превышала 95-114 метров, в зависимости от насадки бронспойта. Всего построили 10 огнеметных машин с аппаратурой Е14, но до конца войны их в бою не применили. Такое же огнеметное оборудование могло ставиться в башне ЛВТ-Э4 вместо 75-миллиметровой гаубицы, а также на транспортер ЛВТ-4. В последнем случае бронспойт с небольшим щитом устанавливался по оси машины позади рубки отделения управления или на поворотной установке со щитом в середине десантного отделения. Все эти варианты были разработаны в 1944 году. Управление вооружения ВМФ разработало свой вариант пневматического огнемета «Марк-1» с дальностью огнеметания до 91 метра, 100 ярдов, специально для установки на десантно-высадочных средствах. В мастерских на Гавайях опробовали установку огнеметной аппаратуры «Марк-1» на транспортер ЛВТ. В июне 1944 года три комплекта такой аппаратуры передали 1-й дивизии морской пехоты, расквартированной на острове Гуадалканал. Здесь же эти тяжелые огнеметы действительно тяжелые. Аппаратура весила около 3 тонн. Установили на плавающие транспортеры ЛВТ-4. Бронспойт огнемета с большим щитом монтировался в задней части корпуса на барбете с вращающимся кольцом. Кроме того, самоходный огнемет вооружался парой пулеметов. Впоследствии такие самоходные огнеметы использовали в боях на острове Плейлу. Но для роли самоходного огнемета ЛВТ-4 даже в бронированном варианте оказался слишком уязвим и в любом случае уступал уже появившимся на вооружении корпуса морской пехоты огнеметным танкам. В августе 1944 года по инициативе командования армейского 24-го корпуса на Гавайях в башне танка ЛВТ-Э1 вместо пушки установили бронспойт канадского огнемета «Ронсон». Этот огнеметный танк готовился для применения в десанте на острове Яб. После отмены этой операции танк нашел применение в боях на острове Лейте. Огнеметное оборудование «Ронсон» также могло монтироваться на танке ЛВТ-Э4 вместо 75-миллиметровой гаубицы в башне или на транспортерах ЛВТ-1 и ЛВТ-2 у левого борта в передней части сверху рубки. Эффективность таких самоходных огнеметов была ниже, чем у огнеметных танков, поскольку громоздкие и слабо защищенные ЛВТ редко могли под огнем противника продвинуться к объекту на дальность огнеметания. К вопросу о самоходных огнеметах на шасси транспортеров ЛВТ Нам еще придется вернуться в разговоре об иностранной службе американских плавающих машин. Таблицу производства американских плавающих гусеничных машин в период 1941-1945 годов можно найти в электронной версии книги.